Глава 22. София. Я не поняла, с чего он решил, что это я. Но стоило мне взглянуть вниз, как я увидела, как дракончики все как один смотрят на меня с явным обожанием. Это удивило и напугало. Ведь если так, то его величеству я больше не нужна живой. Да, это заставило меня замешкаться. Нет, я и до этого не питала надежд на то, что уйду отсюда живой. Но теперь не могла не среагировать на намерения короля относительно себя. Я взревела. С яростью и долей страха бросилась на короля, намереваясь обхватить его лапами и утащить с собой подальше от малышей. И к моему ужасу он не воспротивился этому. Позволил унести себя, предварительно успев защититься родовой магией от моих попыток навредить ему, пока он в этом облике. Я не успела этому помешать. Но хотя бы смогла переключить все его внимание лишь на себя и оставить зал с теневыми дракончиками через просторную арку в одной из стен. Вот только стоило покинуть дворец, как его величество начал менять свое обличие. Мне пришлось его выпустить. Пришлось смириться с тем, что я не в силах помешать этому. Даже в драконьем обличии я не смогла бы разрушить его защиту, хотя и пыталась сжать его лапами. Но тщетно. Король в мгновение превратился в огромного синего дракона. И мне ничего не оставалось, как взмыть в небо, делая круг и готовясь к сражению, которое, скорее всего, закончится быстро. Ведь долго я не протяну. Не смогу превзойти дракона, который изначально крупнее и сильнее меня в несколько раз. По сравнению с правителем синих, я была надоедливой мухой, которая не может сопротивляться безжалостной стихии. И сейчас отчаянно хотелось, чтобы мне помог хоть кто-то, чтобы мои драконы наконец пришли мне на помощь и избавили от необходимости сражаться. Сражаться не только за свою жизнь, но и за жизнь теневых дракончиков, которые взволнованно ревели во дворце. Его величество не медлил. Раскрыв в яростном реве пасть, он летел прямо на меня, целясь в шею. Он намеревался закончить все быстро, но я не намерена была сдаваться. И, несмотря на заведомо проигрышную позицию, также летела ему навстречу с теми же намерениями, что и он. Можно было бы понадеяться на удачу, но она была не на моей стороне. Момент, когда мы встретились, оказался болезненным для меня. Нет, зубы я не ощущала на своем теле. Но удар, с которым в меня врезался дракон, снося в сторону земли, оказался очень сильным. Я рухнула с высоты, поднимая облако пыли своим объемным телом и ощущая боль в крыльях, на которые упала. Кажется, не сломала, но точно отбила. Вот только в данный момент это было не главным. Ведь сбив меня, его величество намеревался завершить начатое, целясь в мою шею своей распахнутой пастью. Я сжалась, попыталась закричать. Но просто не могла бы уберечь себя, если бы не мой теневой дракончик, появившийся между нами. Я не успела увидеть, куда он ударил, но его величество отшатнулся. Дал мне несколько секунд, чтобы прийти в себя и попытаться взлететь. Но я не смогла сделать это достаточно быстро. Мощная лапа придавила мне хвост, а после его величество своей огромной тушей набросился сверху, впечатывая меня в землю. Я взревела. Попыталась его сбросить, но оказалась недостаточно сильна. Ужас вмиг охватил меня, когда я осознала, что больше шанса на спасение нет, совершенно. Мое время пришло, и я так и не смогла спасти ни себя, ни дракончиков, которые станут следующими жертвами безжалостного синего дракона. Впору бы смириться, но я лишь жалобно взревела, ощущая дикую дрожь в теле. А после, даже несмотря на его величество, поняла, он сейчас атакует. Миг и ничего. Тяжесть тела вдруг исчезла, а меня накрыло чем-то родным и теплым. Белоснежное крыло Нейрана. Он был рядом, как и Дэриан, замерший в паре метров и смотрящий куда-то вверх. Сморгнув так и непролитые слезы, я посмотрела в том же направлении, обнаруживая, как белый и черный дракон одновременно атакуют синего. Сэриан и Зайран били безжалостно. У его величества не было ни шанса, чтобы противостоять им. Они не собирались давать ему ни единой возможности к этому. Жестко, устрашающе и сильно, они чуть ли не рвали его на части, игнорируя все нормы и правила ведения драконьего боя. И сейчас я понимала их. Связь, которая так долго молчала, сейчас снова появилась. Появилась, чтобы дать понять мне, они не простят того, что произошло. Не простят боли, что мне успели причинить, и пойдут до конца, пока от синего дракона не останется ничего. Мне оставалось только следить за происходящим. Впервые за последнее время позволив себе расслабиться под защитой моих драконов. Они рядом. Пришли и не позволят больше повториться такому. Никогда. Ведь никто больше не посмеет напасть на ту, что настолько дорога белым. Теперь я в этом была уверена. Не знаю почему, но чувствовала это и была права. Сэриан. Что делать, когда против тебя применен артефакт из королевской сокровищницы рода лазуритов? Сопротивляться? Всячески. Ведь дело даже не в том, что он может как-то навредить именно тебе, а в том, что он отвлекает и забирает драгоценное время. Ощутить Софию через истинную связь было невозможно. Совершенно. Попытки раз за разом оказывались тщетными. К тому же я точно не знал, когда именно девушка пропала. И пробовать считывать эмоции белых драконов по всему королевству было невероятно трудно. И не факт, что кто-то мог видеть Вияну, уносящую вдаль нашу истинную. Ведь белая очень хорошо подготовилась. А точнее, ее подготовили. Очевидно, что сам Араан имел лишь косвенное отношение к происходящему. Ему бы просто не хватило возможностей, чтобы провернуть все настолько идеально и тихо. А значит, сам правитель Синих замешан в похищении девушки. Конечно, после того, как я сообщил Зайрану о том, что София пропала, и дождался его практически мгновенного появления, он почувствовал нашу истинную сразу же, в Ларии. И мы тут же отправились туда, прихватив с собой небольшой отряд белых драконов и сообщив по дороге братьям о местонахождении девушки. «Мы близко, но задержимся», — получил я ответ от Нейрана. «Кристан, он, кажется, не в себе. Напал на нас, когда мы пролетали над Гараханским лесом», — подключился к ментальной связи Дэриан. «Постараемся быстро с ним разобраться». «Хорошо, возможно, Вияна где-то рядом. Ее притащить живой, если попадется», — сообщил я братьям, а после прибавил хода, понимая, что раз нас пытаются задержать, времени осталось не так много. И оказался прав. Стоило только залететь на территорию дворца, как в небо взмыл Араан в компании 20 или более драконов. Он что-то кричал про новую эру и то, что мы ничтожество. Но мы с Араном его не слушали. В то время как я вместе с отрядом отбивался от врагов, защищая брата, Зайран пытался почувствовать, где они держат Софию. Пока он вдруг не замер, грозно рыкнув и не рванул резко обратно. «Что случилось?» Попытался я выяснить по ментальной связи, уклоняясь от атакующего меня Араана. Было по факту не до него. С ним я планировал разобраться, как только найду Софию. Терять время на глупого мальчишку было неразумно. Ее здесь больше нет, она в теневом мире. Только и успел сообщить мне брат, удивив своим ответом. Что за арханская граха? Как она могла там оказаться? Но Зайран не мог ошибиться в местоположении девушки. Ведь в отличие от нас, на него не мог действовать артефакт. Зайран был теневым драконом, устойчивым ко многим вещам. «Открывай портал!» Не понимая, почему мы летим и не перемещаемся, обратился я к брату. «Я не могу!» В злости прорычал он, а я неожиданно ощутил вину, которая охватила его. «Почему? Ты же всегда мог спокойно перемещаться, когда тебе хотелось!» Чувствуя дикое напряжение, выразил я свое недоумение. Что-то было не так. «Мог, но этот...» Он вынудил ее переместить их туда. Теневой мир в попытке защитить главную особь заблокировал все входы и выходы на перемещение. Да только главная опасность рядом с Софией. С диким сожалением ответил он, интенсивно маша крыльями. И я не отставал от него. Внутри клокотала дикая ярость. Ярость на то, что мы не успели. И на правителя Синих, который слишком далеко зашел. Одна мысль о том, что сказал Зайран, заставляла меня рвать и метать. Ведь я понимал, каким образом можно заставить теневой мир защищать Софию. Зайран говорил об этом как-то, что на пороге смерти теневой мир может спасти его, забрав домой. А значит, и София подверглась ужасному, прежде чем попала туда. И мало того, переместилась не одна. Теневой мир почему-то пропустил и короля Синих. И с этим еще предстояло разобраться. Ведь он явно использовал что-то, чтобы теневой мир не посчитал его угрозой жизни Софии. Он смог как-то обмануть его. Разорвать. Эта мысль билась в голове до самого теневого мира. До входа, который располагался вблизи Светлого Дворца. И в который мы влетели с Зайраном практически одновременно. Нейран с Дэрианом, которые присоединились к нам по пути, последовали следом, направляясь к Софии, с которой мы с темным братом снесли синего дракона, собирающегося убить нашу истинную. Успели. Еще бы немного, и все было бы потеряно. Но вместе с облегчением от того, что София теперь в безопасности, внутри разрасталась всепоглощающая ярость, которая затопила меня в мгновение. Сдерживаться не было сил. Да и зачем, когда синий дракон не заслуживал снисхождения? И Зайран был солидарен со мной в этом. Безжалостно, непримиримо, жестоко. Да, но он покусился на ту, что была дороже жизни. И простить этого мы не могли. Синий дракон должен был заплатить за это, как и Раан, посмевший участвовать в похищении любимой, и Вияна, которая также обязательно поплатится за все, но после. После того, как мы расправимся с синим драконом, посчитавшим, что он может творить все, что ему вздумается. И пусть совет, состоящий из правителей всех видов, возмутится, но нам было плевать. С этим будем разбираться позже. Мы вправе защищать свое, а особенно ту, кто является нашей истиной, единственной и любимой.